«Послушайте», — проговорил консул, словно Барнаби Грант нуждался в таком сообщении. «Дело, знаете ли, скверное. Скверное дело». «И это, говорите, мне вы, мой дорогой консул?» «Совершенно верно, совершенно верно. Итак, надо подумать, что мы можем предпринять, правда? Моя жена, ваша страстная поклонница», — прибавил он. «Когда она об этом узнает, она будет очень огорчена. Она интеллектуалка», — шутливо признался он. Барнаби не ответил. Он посмотрел на соотечественника поверх толстой повязки, которую любовно наложила сотрудница консульства, и опустил забинтованную левую руку на колено. «Но, разумеется, консул словно кому-то возражал. Строго говоря, это дело полиции. Хотя, должен сказать... Впрочем, погодите минуточку, я сейчас позвоню. У меня есть личные связи. Итак...» После нескольких попыток состоялся долгий, практически непонятный разговор, прислушиваясь к которому Барнаби догадывался, что его преподносят как самого прославленного романиста Великобритании. Делая паузы, чтобы переспросить Барнаби, консул со скоростью диктовки изложил детали происшествия и, покончив с ними, рассыпался в благодарностях. «Вы очень любезны, грация, грация, сеньоре». Это понимал даже бедняга Барнаби. Консул положил трубку и состроил гримасу. «Полиция не слишком-то радует», — сказал он. У Барнаби засосало под ложечкой. «Уверяю, что все возможное будет сделано. Но ведь у них маловато исходных данных, правда?» — подчеркнул консул. «Все же», — оживившись, добавил он, — «всегда есть шанс, что вас будут шантажировать». «Шантажировать?» «Ну, видите ли, тот, кто взял кейс, вероятно, ожидал найти, если не драгоценности или деньги, то что-либо вроде документов, за возвращение которых будет предложено вознаграждение, и таким образом возникнет основа для сделки». «Шантаж, конечно, не точное слово», — поправил себя консул. «Вернее было бы сказать вымогательство, хотя он не любил заканчивать предложение». Его последнее слово повисло в атмосфере крайней неловкости. «Стало быть, следует дать объявление в газетах и предложить вознаграждение?» «Конечно, конечно. Мы что-нибудь придумаем. Мы сообщим моей секретарше все, что надо. По-английски. Она переведет и разошлет в газеты». «Я вам доставляю столько хлопот», — сказал несчастный Барнаби. «К этому мы привыкли». Консул вздохнул. «Вы говорите, на рукописи стояло ваше имя и лондонский адрес, но кейс был заперт. Конечно, это вряд ли что-нибудь значит». «Думаю, что ничего». «Вы остановились в пансионе Галлико». «Ах да, там есть телефон?» «Да, кажется, где-то записан». Барнаби рассеянно поискал в нагрудном кармане и вытащил из него бумажник. Паспорт и два конверта, которые упали лицом вниз на письменный стол. На обороте одного из них был записан адрес и телефон пансиона Галлико. «Вот», — сказал он и подвинул конверт консулу, который сразу заметил на нем герб королевства. «Да-да, благодарю вас», — он усмехнулся. «Я вижу, вы отметились и послали им книгу с надписью», — сказал он. «Что?» «Ах, это? Да нет», — пробормотал Барнаби. «Это званый обед, завтра. Извините, что отнял у вас столько времени. Огромное спасибо». Сияя улыбкой благожелательности, консул протянул через стол ладонь плавничком. «Что вы, что вы? Очень рад вашему приходу. Учитывая все обстоятельства, я почти уверен. Нет причины расстраиваться. Знаете ли, нет причины. Не горюйте». Но прошло два дня, и не было ни малейшего отклика на газетные объявления, и ничего хорошего не получилось из долгой, омраченной языковыми затруднениями, беседы с очаровательной представительницей квестуры итальянской полиции. Так что Барнаби не мог не горевать о своей утрате. Он был на обеде в посольстве и пытался соответствующим образом реагировать на соболезнования и заботу посла. Но по большей части он сидел в садике на крыше пансиона Галика среди гераний в горшках и стремительных ласточек. Его спальня стеклянной дверью выходила в глухой угол садика, и он напряженно прислушивался к каждому телефонному звонку в помещении. Порой он готов был уже допустить, что придется заново написать 100 000 слов романа, но от такой перспективы ему становилось худо физически и морально, и он гнал от себя эту мысль. Очень часто ему казалось, что он летит куда-то вниз в дьявольском лифте. Из короткого забытья он рывком возвращался к прежнему кошмару. Он говорил себе, что обязан написать и агенту, и издателю. Но эта обязанность была горше желчи, и он все сидел и вслушивался, не звонит ли телефон. На третье утро в Рим пришла жара. Садик на крыше раскалился, как печь. Он сидел один в своем углу с несъеденной булочкой, горшочком меда и тремя осами. От состояния раздражительной апатии он наконец перешел к тому, что могло быть названо отчаянием с большой буквы, и с отвращением говорил себе: «И всего-то мне нужно хорошенько выплакаться в чью-нибудь просторную жилетку». Подошел один из официантов. «Финито», как обычно пропел он. И когда Барнаби дал положительный ответ, он сделал жест, который можно было принять за приглашение войти в помещение. Сначала Барнаби решил, что официант указывает на то, что здесь слишком жарко, но потом подумал, что по какой-то причине его хочет видеть хозяйка. И вдруг в нем всколыхнулась надежда. Он увидел, как из дверей выходит и направляется к нему полный мужчина в куртке, наброшенной на плечи. В спину ему светило солнце, и он казался призраком, темным и нематериальным, но Барнаби сразу узнал его. Перед его глазами замелькали картины злосчастного дня. Он видел мужчину, как тогда, между головами влюбленных, под аккомпанемент грома и молний. И он не мог бы сказать себе, было ли испытанное им чувство лишь опасливым облегчением или блаженной разрядкой двухдневного напряжения. А когда мужчина оказался в тени и вынул из-под пиджака его кейс, Барнаби лишь подумал, что хорошо бы вдруг не потерять сознание. «Мистер Барнаби Грант?» — спросил мужчина. «Думаю, вы рады видеть меня, так ведь?»